Благообразный человек, срывая голос, читал: «Татары сами себе и жилищем своим явились разорителями. В Перекопии посады и села пожгли, и, исполнясь отчаяния и ужаса, со своими погаными ордами тебе не показались. И что ты со своими ратными людьми к нашим границам, с вышеописанными, славными во всем свете победами, не хуже Моисея, изведшего израильских людей из земли египетской, возвратился в целости, за все то милостиво и премилостиво тебя похваляем». Кривой черный человек с железными волосами опять крикнул: «Чтец, а про меня в грамоте не написано?» Засмеялись. Кое-кто, выругавшись, отошел. Ком грязи ударился в грамоту. «Стража!» — закричал чтец, загородясь рукой. Тыртов, раздвигая конем народ, стал пробираться к Кривому. Но цыган только ощерил на него осколки зубов и пропал. Кто-то схватил за узду. «Вот этого бы раздеть!» Кто-то шильцем кольнул коня, тот забил, храпя, взвился. Свистнули поразбойничи, камень, пролетев, царапнул щеку. Подарев, свист и гиканье, Тыртов вылетел из толпы. У Никольских ворот он увидел верхами Степку Адоевского и бледного горбоносого человека с красивыми усиками. По неживым складкам одежды было заметно, что под ферезью на нем кольчуга. Тыртов сорвал шапку и поклонился до конской гривы Федору Леонтьевичу Шекловитому. Умное лицо его было хмуро, нижняя губа плотно прикрывала верхнюю. Недобро щурился на толпу. Адоевский спросил: «Ты кричал им, Мишка?» «Поди сам покричи». У Тыртова горели щеки. Им, дьяволам голодным, все равно, что царевна Софья, что Петр. Стрельцов бы сюда сотни две. Разогнать эту сволочь и весь разговор. «Половчее к ним надо послать человека», — сквозь зубы сказал Шекловитый. «Подбивать их идти в Преображенское, хлеба просить. Пускай их потешные встретят. По царя Петра приказу немцы-то русских бьют, так мы и скажем». Адоевский засмеялся. «Ступайте, не мешкая, кричите стрельцам про это, а я пошлю на базары надежных людей. Народ надо из Москвы удалить, большого набата нам не надо, одними стрельцами справимся».